Умерший во сне в августе 1858 года царь Николай I был торжественно похоронен в Петропавловском соборе, а вступивший на престол Александр II торжественно объявил себя продолжателем дел отца, но сделал неожиданное предложение Сергею оставить Севастополь и стать канцлером России. Сергей и его охрана ехали в отдельном вагоне курьерского поезда из Севастополя. Весело постукивали стыки, иногда вагон потряхивало на стрелках. Из открытых окон тянуло августовским запахом спелых яблок, дымом паровоза. На станциях полный порядок, работают рестораны. Пока меняет паровоз или он набирает воду у водокачки, хорошо одетая публика купейных вагонов успевает принять стопочку анисовой и закусить моченым яблоком или ананасом. С важным видом пролистать газету или просто обмахиваться ею в ожидании третьего звонка. Народец попроще на станцию не ходит. Сразу за заборчиком кипит рынок. Ряды привокзальной торговли предусматривают все, кроме свежей прессы. Много молодых людей в студенческой форме. Сергей стоял у открытого окна и наблюдал за поведением пассажиров курьерского. Большинство возвращалось в Москву и Петербург с крымских курортов и дач. Их можно было отличить по довольно загорелым лицам. С легкой руки Светланы и остальных поселенцев в моде загар и морские купания. И хотя и мужчины, и женщины уже надели парадную форму и одежду, навели столичный лоск и соорудили высокие прически, их сразу можно выделить взглядом от остальных пассажиров. В вагонах много детей, нянечек в кружевных чепчиках с белыми фартуками. Дети создают дополнительный шум на платформе, прогуливаясь вдоль нее под неусыпным взором воспитательниц и мадамов. Среди воспитательниц много молодых женщин из Европы. Сергей обратил внимание на одного из студентов с впавшими от чахотки щеками. Тот второй раз прошел мимо окна на расстоянии в несколько шагов, а перед этим что-то рассматривал в смятой газете. Сергей нажал кнопку закрытия окна. Верхняя фрамуга, ускоренная пружиной, быстро опустилась. В руках студента мелькнул револьвер, и бронированное стекло глухо гукнуло от удара свинцовой пули. Даже с такого расстояния и без бронестекла студент бы не попал. От дверей пульмана уже бежали спецназовцы, которые сбили с ног террориста под непрерывный свист околоточных и жандармских. Всего задержали троих. Боевая тройка террористов-эсеров, партии, образованной в Лейпциге и провозгласившей индивидуальный террор царскому режиму. Их идеи нашли поддержку у разведок Франции, Англии и Пруссии, которые не разрешили провозгласить Германскую империю. В ответ на это канцлер Бисмарк стал активно поддерживать всевозможных революционеров. Так и в этом случае. Один человек был студентом из политехнического института в Питере, а двое учились в Берлине. Несмотря на выигрыш войны, избежать обострения революционной ситуации не удалось. За границей активно печатается различная антиимпериалистическая литература. На год раньше выходит книга Карла Маркса «К критике политической экономии», которую бурно обсуждают во всех кругах общества. Количественный рост рабочего класса в России неизбежно привлекает к нему разного рода авантюристов и революционеров. Но пока главная опасность исходит от золотой молодежи. Имея средства для обучения, поездок за границу, они впитывали в себя, как в губку, эти учения и с горящими от праведного гнева глазами начинали разрушать старое, отжившее. Погоны генерал-адмирала и сверкающие бриллиантами ордена Андрея Первозванного и Святого Георгия превратили Сергея в мишень для таких вот социалистов-революционеров. «Сергей, еще раз подойдешь к окну, и я сама тебя убью», — выпалила выскочившая из соседнего купе Светлана. Она, как обычно, что-то шила для себя или младшей дочери. Сынишка в матросской форме с игрушечным пистолетом в руке демонстрировал какие-то пасы, стараясь взять весь коридор персонального вагона под обстрел. Все были немного напуганы произошедшим. На перроне, как чертики из бутылки, появились репортеры и фотографы. А вот это неспроста. Сергей передал стрижу начальнику охраны, чтобы тот уведомил местных жандармов об этом. Пусть потрясут местную прессу, среди них есть участники. Отказавшись давать показания местному поручику от жандармерии, Сергей приказал отправлять поезд и стулы. Но вагон отцепили от курьерского, прицепили вагон-ресторан и поставили впереди порожний вагон. Далее останавливались только на небольших станциях для смены паровоза. На вокзале Сергея встречал змей с супругой и усиленной охраной. Он постоянно жил в Петербурге в небольшом трехэтажном домике на Малой Морской, 10. Въезд во внутренний двор находился на Гороховой, 10. Когда на улицах русских городов появились первые автомобили, Виктор Александрович немедленно притащил в столицу свой бронированный Porsche Cayenne, как председателю Комитета государственной безопасности никто никаких глупых вопросов ему не задавал. Вообще он жил на широкую ногу, довольно активно пользуясь инсайдерской информацией при работе с биржами и на скачках в Лондоне, Париже и Санкт-Петербурге. Владел букмекерской и маклерской компаниями, активно участвовал во всех финансовых мероприятиях Севастопольского адмиралтейского завода. Женился на Софье Петровне Бахметьевой, дочери князя Вяземского, погибшего на дуэли с братом ее матери, тоже Софьей Бахметьевой. Все время девочка жила и воспитывалась в деревне под Пензой в имении ее дяди Петра Андреевича Бахметьева. Однако после реформ дядя разорился, мать вышла замуж за графа Толстого. Они перевезли дочку в Петербург и срочно искали ей жениха. Появление сравнительно молодого, холостого и таинственного генерала, весьма близкого к их императорским величествам, в столице не осталось незамеченным. Во время любого приезда змей получал кучу приглашений и в основном в дома с девицами на выданье. Кроме того, он успел познакомиться почти со всеми высокопоставленными вдовами, куртизанками, содержанками и прочее. В общем, пользовался заслуженной славой жуира и повесы. Но 2 года назад он решил остепениться и неожиданно для всех сделал предложение Сонечке Бахметьевой. У Сони и Виктора родился сын Вячеслав. Сонечку приняли при дворе, ей благоволит сама Мария Александровна. Не исключено, что для привлечения капиталов Савченко в благотворительный фонд бывшей великой княгини, а теперь императрицы. Дома Виктор сказал, что уже забросил удочку с целью приобретения для Михайловых особняка на Миллионной. Хозяйка безвылазно живет в Париже, ее муж служит в Польше, жена остро нуждается в деньгах, поэтому переговоры идут успешно. Маклеры не раскрывают тайны, кто приобретает дом 17, поэтому Радзивиллы считают, что его покупает купец первой гильдии Растегаев. В последнее время такие сделки стали обычными для Санкт-Петербурга. На следующий день яхта «Полярная звезда» унесла всех в Гельсингфорс, где отдыхали после коронации Александр II и императрица Мария. Их приняли в летней резиденции. После фактически обязательного чаепития император и Сергей уединились в кабинете царя. Сергей считал предложение Александра II несколько бесперспективным и достаточно опасным. После приобретения земель в Южной Африке у многих высокопоставленных поселенцев возникла идея перебраться туда на постоянной основе. Удаленность от центров мировой истории давала неплохой шанс создать собственное государство и не зависеть ни от кого. Немало для этого уже сделано. Тот пинок под зад, который получила Россия за счет поселенцев, поставил ее в совершенно другую позицию в мире. Из третьей разрядной страны империя превратилась в крупнейшее и самое влиятельное государство мира. Начавшаяся техническая революция успешно финансировалась как из казны, так и за счет частного капитала. Очень быстро строился броненосный флот, развивалась нефтехимическая и химическая промышленность. Паровые турбины уверенно забирали первенство у паровых машин. Развивался трубопроводный транспорт, наливной флот. Началось активное углубление судоходных каналов, массовое использование цемента в строительстве. Наблюдались большие успехи в двигателестроении, телефонии, средствах связи. Значительный отрыв наметился с выпуском первых микросхем и процессоров. Но Севастопольский электронный завод не запускает компьютеры в массовое производство. Они предназначены для исследовательских институтов, некоторых заводов ВПК и Севастопольского адмиралтейства. То есть только ДСП. Доступ к ним закрыт службой безопасности. Сети только локальные. Да и нет возможности развернуть глобальную сеть. Отсутствуют спутники, оптоволоконные толстые кабели и мощные передатчики в других странах. Впрочем, существует категорический запрет на разработку таких сетей. Александр начал издалека, заговорив о заслугах Сергея в деле реформирования России, причем особо напирая на политическую сторону реформ. Сергей достаточно долго слушал, затем достал наладонник и включил запись 1851 года. «Интересное устройство. Мне такое не показывали». Нисколько не смутившись, сказал Александр II и протянул руку. Сергей передал ему наладонник. «У меня была просто уверенность, что вы знаете о том разговоре с папенькой», сказал он, возвращая компьютер. «Смею вас уверить, что и я, и отец больше никогда не возвращались к этому разговору после потопления вами 3 линейных кораблей в Константинополе. С этого момента нам стало ясно, что мы ошиблись в своих оценках, как вашего патриотизма, так и ваших реальных возможностей. А как говорил мой инструктор, Сашенька Астафьев, когда я неверно исполнял какой-нибудь прием, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так что это была ошибка. Папенька всегда отличался крайним консерватизмом и предельной осторожностью. Ведь он короновался сразу после восстания на Сенатской площади. Мы же с вами довольно успешно и длительно работали рука об руку в 7-м отделении, и вы пользовались абсолютной свободой в принятии решений. Я думаю сохранить за вами должность начальника 7-го отделения и в дальнейшем, но прошу принять пост канцлера империи, так как считаю, что реформы только начались, и есть немало тайных камней на этом пути, о наличии которых и о способах, как обойти их, вы имеете гораздо большие познания, нежели какой-либо другой человек в империи. А вы готовы отказаться от абсолютизма, Александр Николаевич? Сергей специально назвал императора по-светски, чтобы посмотреть на его реакцию. Я много беседовал на эту тему с Александром, еще во время крейсерства в Атлантике. С дворянскими привилегиями необходимо заканчивать. Шуму много, толку мало. Но на кого опереться? Кто составит элиту общества? У меня пока нет ответов на этот вопрос, Ваше Величество. Общество еще только формируется. Точно могу сказать, что не денежные мешки и не масоны любых рангов. И не западофилы. Формировать требуется общество и общественное сознание, государь. Но для этого требуется всеобщая грамотность, радиостанции и идеология, которая еще не выработана. И эта задача не на одно поколение, я так думаю. Вполне вероятно, что это так, милейший Сергей Юрьевич. В государстве неспокойно. Жандармское отделение постоянно докладывает о попытках террористических актов, распространении социальной литературы. Я в курсе. В Туле 3-го дня в меня стреляли. В вас? В героя войны? Что происходит в головах у этих эсеров? Их нацеливают совершенно другие люди. А задачи у них совершенно другие. Ослабить Россию, ослабить наше государство и в конце концов уничтожить его. Нам слишком много, по их мнению, досталось пространств, ресурсов, богатств. Так вы не ответили на главный вопрос. Вы принимаете должность? Мне будет позволено взять себе в помощники великого князя Николая. Кстати, как его здоровье? Не болеет после лечения у Светланы? Нет. И в течение последних лет анализы не выделяют палочку Антуфьева у всей семьи. Впрочем, как и у Марии Александровны. Ваша супруга и доктор Антуфьев сделали невозможное. Разумеется, что князь будет вашим помощником. И в качестве университета мы определили ему Севастопольский университет, кораблестроительный факультет. В этом случае я принимаю ваше предложение, ваше императорское величество. А я разрешаю обращаться ко мне, приват, естественно, по имени-отчеству, князь. Титул князя мы вам даровали, Сергей Юрьевич. Обменявшись любезностями, они вышли на террасу резиденции, где Сонечка и Мария Александровна готовили крюшон из астраханского арбуза, а Светлана тренькала на гитаре что-то душещипательное. Змей дымил папироской, стоя в белом летнем мундире у лестницы, ведущей в лесопарк. «Что ж вы так долго, Саша?» — спросила императрица. «Лед придется еще раз добавлять». «Душечка моя, не все дела делаются быстро». Александр начерпал крюшон в 6 высоких бокалов. «Господа, мы только что назначили князя Сергея Юрьевича канцлером Великой Российской империи. Но я предлагаю выпить за скорейшее прекращение смуты в государстве. Мы узнали, что 3-го дня было покушение на генерала-адмирала. Неудачное, слава богу. С нами Бог». Холодный напиток был как нельзя кстати. Отпив несколько глотков и поставив бокал, Мария Александровна подала руку Сергею. Тот поцеловал пальцы. После этого царица обратилась к Светлане. «А я напоминаю свое предложение к вам, милейшая Светлана Николаевна, что хочу видеть вас в своей свите». Светлане пришлось ответить поклоном. Уже на обратном пути она и змеи в салоне «Полярной звезды» набросились на Сергея. «Зачем ты согласился? Ведь обсуждали же. Решил тонуть вместе с империей. Договорились же сворачивать все потихоньку и ехать на юг», — кипела Светлана. «Седьмой. Ты что-то не то наделал. Ты же в курсе, что они задумали?» — бухтел змей. «Во-первых, он согласился принять Конституцию. Во-вторых, отдает нам на воспитание князя Николая. Сашка Астафьев, кобра, сильно повлиял на него. От идеи моего уничтожения отказался еще Николай I». «Ты ему веришь?» — спросил змей. «Нет, он достаточно легкомысленен, но хорошо помнит, чем закончилось его царствование в реале. Идет нарастание революционных идей, и он это видит. А что касается нас... Пока существуют Соединенные Штаты и Англия, угроза для нас будет только возрастать. В статусе канцлера у меня гораздо больше шансов развернуть ситуацию в максимально выгодном для нас свете». «Авантюрист, неисправимый авантюрист», — всплеснула руками Светка. «Ты о детях-то подумал? И о людях, кто живет в Севастополе и в Капфорте. Ведь Севастополь фактически для них тюрьма, а в Капфорте они смогли бы расправить плечи». «С какой такой стати? Там секретность еще выше, чем в Севасе. И опасностей больше. И куча возможностей для вербовки. Вспомни Казанского. Мне предложили возглавить кафедру в Оксфордском университете. Я поехал. И чем для него это кончилось? Можешь спросить у змея. Люди все разные, и за ними глаз да глаз нужен. Это еще хорошо, что противники понятия не имеют, что дело в электронике, а не в механике. Пока на это у них знаний не хватает, но только пока. В общем, решение уже принято, и будем исходить из новой данности. Кстати, Виктор Саныч, что там с домом? Сейчас. Он вышел из салона в радиорубку, через некоторое время вернулся. С тебя 380 тысяч франков за два дома. 14-й по Дворцовой и 17-й по Миллионной. 350 в АБН Амрабанк Секюр Сале де Пари на имя княгини Софьи Александровны Радзивилл и 30 тысяч комиссионных Растегаеву. Оба дома соединены в один. Самому нигде появляться не надо. Мои ребята все сделают, а ты мне переведешь. В рублях не так много получается. На этом разговор затих. Змей позвал жену, отправив за ней матроса, и все сели ужинать. Если вы думаете, что назначение канцлером и вступление в должность в Российской империи происходило мгновенно, то сильно ошибаетесь. Требовалось пошить мундир. Без него вход в комитет министров и Государственный совет запрещен. Строжайший дресс-код. Шила их единственная мастерская в Петербурге. Три типа мундиров. Парадный, праздничный и обыкновенный. С треуголкой, пером и шпагой. Дольше всего шился парадный мундир, уляпанный золотым шитьем. А представляться предстояло в нем. Посетив мастерскую и узнав, что на изготовление мундира уйдет месяц как минимум, Светлана незаметно сняла на камеру всю форму и отдельные ее элементы, настроила программируемую вышивальную машину, и через два дня форма с одной примеркой была готова. Но Александр II по-прежнему находился в Финляндии, поэтому Михайловы занимались своим домом. Официально в должность он еще не вступил. Председателем Совета министров был граф Орлов, официальный глава жандармского корпуса, а канцлером оставался Нисельроде. С обоими Сергей был знаком и недолюбливал их. Карл Нисельроде откровенно подыгрывал австрийцам, ратовал за возрождение Священного Союза, был откровенным западником. Орлов, брат декабриста Орлова, единственного помилованного Николаем I, был преданным, но недалеким человеком. Он больше всех сопротивлялся новому курсу, так как имел большие имения с огромным количеством крепостных. Подарки Николай I давал щедрые. Скрипя зубами, он шел на реформы, но надеялся, что сумеет усидеть на двух стульях. Остальные члены совета были мало знакомы Сергею, ну, кроме Ивана Леонтьевича Шаховского, председателя Департамента военных дел, с которым пришлось много общаться в момент реформы армии и при переходе к дивизионной системе реформирования. Ему-то и послал он визитку с просьбой о встрече. Но вернувшийся адъютант доложил, что его сиятельство изволят быть на водах. Так, ни с кем и не встретившись, Сергей находился в Петербурге до начала сентября. Наконец, днем развели мост, и на набережную, и с яхты высадилась императорская семья. Тут же появился прапорщик Демидов, один из любимых Александром II кавалергардов, с пакетом к его светлости князю Михайлову. Александр требовал прибыть во дворец. Сергей облачился в парадную форму, навесил на шею цепь бриллиантов к первозванному, голубую ленту, и они со Светланой сели в карету, хотя до дворца было два шага. В канцелярии ему все кланялись и тут же открыли двери в личный кабинет Александра. Тот был тоже при параде, принял доклад о прибытии, внимательно осмотрел форму Сергея. «В полевой форме вы выглядите много лучше, Сергей Юрьевич, но нам предстоит представить вас, и мы решили не откладывать это дело». Царь открыл небольшой шкафчик, достал оттуда хрустальный графин с коньяком и налил в две пузатые рюмки. «Прошу». А сам подхватил коньяк, чуточку покрутил его и принюхался. Затем заходил по кабинету. «Момент ответственный, милейший Сергей Юрьевич. Мы никого не информировали о том, что произойдет. Мы послали за членами Государственного совета, и они сейчас собираются. Это первое заседание после нашей коронации. Нам пришло много почты из многих стран мира. Мир ожидает многого от нас, в том числе, что политика России будет более открытой. Ну а мы подготовили им небольшой подарок. Паразит». Он показал несколько писем, включая и письма императоров. Подробно разобрал письмо Франца Иосифа I. Прошло около часа. Затем зашел молодой князь Долгоруков, один из адъютантов царя, и доложил, что госсовет в сборе. Император двинулся в сторону старого Эрмитажа. За ним шла целая процессия, в которой затерялся Сергей. Войдя в полукруглый зал со многими столами и проходами, царь прошел к центральному высокому креслу и сел. Все остальные продолжали стоять. Многочисленные свечи отбрасывали искры с не менее многочисленных бриллиантов старцев. Молодых людей в Госсовете не было. Все члены Совета были назначены Николаем I, а менять он их не любил. Только тех, кто уходил сам, к Всевышнему. Государь начал свое выступление, и все слушали его стоя. Выступление было долгим. Несколько раз по его ходу члены Совета удивленно переглядывались. Речь шла о постепенном переходе к конституционной форме правления, создании Государственной Думы, реформе образования в России с обязательным неполным средним образованием на базе 7-летнего обучения. Граф Орлов не выдержал и упал на колени перед императором. «Ваше императорское величество, пощадите, мы ведь потеряем Россию. Это я как председатель Государственного совета говорю». Александр II, недовольный, что его перебили, вздыбил свои большие бакенбарды руками. «Милейший Алексей Федорович, ты точно так же ругал министра путей сообщений, когда тот дорогу в Москву стал строить. Видно, староват ты стал, не понимаешь, что на дворе 19 век. Пощадите, ведь всю жизнь за царя положил. Ступай, отдохни, граф. Устали мы тебя слушать», — прозвучало как приговор. Два молодых адъютанта царя помогли подняться престарелому главе правительства империи. «Еще желающие нас покинуть есть?» — грозно спросил новоиспеченный император. Желающих не оказалось. Седовласые старцы побурчали и затихли. «Так как нас покинул Алексей Федорович, то нам придется несколько изменить наши указы. Председателем Государственного Совета и канцлером Российской империи мы назначаем его светлость князя Михайлова Сергея Юрьевича с сохранением за ним должности и оклада начальника 7-го тайного отделения при собственной его императорского величества канцелярии. Его светлость князь Михайлов в течение 8 лет был нашим первым заместителем. На пост начальника 3-го отделения мы назначаем генерал-лейтенанта от жандармерии Савченко Виктора Александровича и назначаем его шефом жандармов. Ваше сиятельство, представьтесь членом Государственного совета». Сергей прошел к тронному креслу, преклонил колено и взял из рук императора текст присяги. Читать эту галиматью не слишком хотелось, но этикет есть этикет. Закончив чтение, повернулся и с колена передал присягу царю, поцеловал протянутую руку. На этом представление закончилось. Александр II указал ему рукой на место председателя, и Сергей сел туда. После этого Александр II разрешил сесть остальным. Старцы долго рассаживались, откидывая в сторону фалды длиннейших мундиров. «Мы высочайше полагаем, что эти назначения внесут свежую струю в государственную жизнь империи, и реформы, о которых мы объявили, будут в кратчайшие сроки выполнены. Мы лично будем принимать участие во всех заседаниях Совета». Государь встал, за ним встали и остальные, и вышел из помещения Совета. Стая свиты устремилась за ним, и Сергей остался один на один с министрами и членами Совета. «Уважаемые господа министры и члены Государственного Совета, направляясь сюда, я не рассчитывал занять это кресло. Планировалось, что я стану министром иностранных дел. Но государь решил все по-другому. Будем исходить из данности, и да поможет нам Бог. На этом я закрываю первое заседание Совета. Указания вам будут разосланы. Боже, храни императора». Дав распоряжение в секретариат подготовить списки и отчеты, Сергей убыл домой, даже не зайдя к государю. Однако пришлось вернуться, так как там лежало приглашение на ужин во дворце. Ужин больше походил на бал, с танцами до утра, фейерверками. Было огромное число представлений по поводу и без, и невыносимо скучно. Весь петербургский бомонд был в шоке от произошедшего в Госсовете. Слухи росли и ширились. Все считали, что император попал под влияние, что столь молодой глава правительства наделает кучу ошибок. Но все понимали, что сразу отговорить императора не удастся, поэтому надо найти тайные тропки к сердцу как царя, так и нового премьера. Наконец торжество закончилось, и они попали домой. Но вместо сна пришлось сесть за компьютер и составлять программу правительства в свете принятых решений. Затем смотреть на кадровый потенциал. В первую очередь необходим плановый комитет, для этого придется притащить сюда профессора Максимцева и его ребятишек из Севастопольского университета. Понадобятся компьютеры. Жестко оседлать Министерство финансов, создать комитет по конституционной реформе. Что-то надо придумать с Сенатом. Во-первых, сильно раздут штат. Во-вторых, совершенно не отражает состояние ни общества, ни территорий. Только сословия. Но подходить нужно осторожно, значит требуется Сенатский комитет. И комитет по экономической реформе. Затем надо не забыть про реформу армии и флота. Затем И тут Сергей понял, что совершает ту же самую ошибку, что и все предыдущие реформаторы. Количество чиновников возрастает, а скорость реформ стремится к нулю. Поэтому, встряхнувшись чашкой крепчайшего кофе, начал набирать среди хорошо знакомых людей, кто один сможет потащить направление. Таковых нашлось 15 человек. Это костяк, но нужно постоянно следить, чтобы они не пытались обзавестись помощниками и помощниками помощников. Основным критерием стала работоспособность и знание предмета. Некоторых пришлось вызывать из Капфорта и Канады. Состав основных министерств, принесенный утром курьером, вызвал злобную усмешку. Все министерства требовалось перетрясти. Штаты раздуты да не могу. Кругом семейственность и круговая порука, а еще и взятки. С самого утра дородный швейцар не успевает открывать и закрывать дверь. Вся прихожая и помещение гардероба были просто завалены подарками, письмами, поздравлениями и подношениями. Таков чиновный Петербург. Особую пикантность всему придавало то обстоятельство, что собственный капитал семейства Михайловых ставил их в один ряд с богатейшими фамилиями империи. Что с этим делать, было непонятно. Уснув на пару часов, он к 16:00 был готов прибыть на доклад к императору. Больше всего добивало необходимость ехать в карете. Минут 10 ожидал приема. Наконец вошел и доложился Александру II. «Уже в делах, милейший Сергей Юрьевич?» «Так точно, ваше императорское величество. Мы же договаривались». «Виноват, Александр Николаевич. Вот принес некоторые мысли по поводу проведения реформ и формирования кабинета министров». «Отлично, давайте сюда». Сергей передал бумаги. К его удивлению, Александр прочел только верхний документ, сел за стол, подвинул чернильницу и размашисто начал расписываться на всех бумагах, где видел место для своей подписи. «Вот это я оставлю себе». Он отложил в сторону общий план. «А остальное забирайте. И действуйте по своему усмотрению, дорогой Сергей Юрьевич. Я понимаю, что загрузил вас безмерно, но кто-то должен встряхнуть это болото. Всемерно вас поддерживаю. Кстати, когда бал даете по поводу назначения?» «Я не успел переговорить со Светланой Николаевной по этому поводу. Она занимается этим. Я ее сегодня еще не видел». «Ну что ж, хотелось бы посмотреть, как вы устроились. Ваш дом в Севастополе нам понравился». «Здесь дом оказался слишком велик, чтобы сразу обставить его, как хотелось бы Светлане Николаевне. За прошедшие 3 недели это было невозможно. Работы еще только начались». «Я поговорю с Марго. Бал можно организовать в ее дворце. Там довольно уютно и места много. Надеюсь, что к следующему лету мы сможем посетить и ваш новый дом. Мне уже сообщили, что вы приобрели его у Радзивиллов». «Еще один вопрос, Александр Николаевич. Мне удобнее носить не шпагу, а пистолет». «Не владеете шпагой?» – удивленно спросил царь. «Гораздо хуже, чем пистолетом. Плюс в меня уже стреляли, а формой госсовета ношение пистолета не предусмотрено». «Ну, я даже не знаю. Впрочем, пусть будет так. Подготовьте указ об изменениях». Когда Сергей в следующий раз прибыл на доклад в Зимний дворец, в канцелярии находился улыбающийся змей с погонами генерал-адъютанта от жандармерии. «Привет, какими судьбами? Что-нибудь случилось? Это мое время для доклада». «Нет, ничего не случилось. Вызвали на это время. Привет». Они обменялись рукопожатиями и немного поговорили о семейных делах в связи с подготовкой к балу. Его решено было давать в Мариинском дворце, откуда выехала рано овдовевшая хозяйка, выйдя замуж за богача Строганова и перебравшаяся в его дворец. Но обслугу она продолжала в старом дворце держать. Михайловы и Савченко объединились, так как были назначены в один день, и оба семейства занимались хлопотами по организации праздника. Говорили вполголоса, не привлекая внимания многочисленных адъютантов, любопытных, как все штабные. Их попросили войти вместе. «Здравия желаем, ваше императорское величество!» «Проходите, господа, присаживайтесь». Не ответив на приветствие, царь указал на кресло перед столом. В руках он крутил какую-то открытку, которую вытащил из ящика. Подождав, когда они расселись, Александр II продолжил. «Мы специально вызвали вас вместе, ибо считаем, что от вашей связки во многом зависит судьба России. Вот это здание вы наверняка знаете». Он протянул Сергею открытку с цветным изображением храма Спаса на Крови. Сергей мельком взглянул и показал ее змею. «Так точно, ваше величество, знаем. Я не хочу, чтобы подобный храм украшал силуэт Санкт-Петербурга. Вы меня поняли?» «Несомненно. Здание, конечно, красивое, но повод для постройки ужасен», — ответил змей. «Вот именно, господа. Революция неизбежна. Пришла новая экономическая формация и рвется к власти. Во многих странах ее приход сопровождается волнениями, восстаниями, смертью монархов и их семей. Мой отец считал, что наличие у него мощнейшей армии мира, разгромившей войска Наполеона, покорителя Европы, поможет ему и другим монархам в борьбе с революциями, и активно использовал ее как инструмент подавления таких революций. Но заморозив у себя развитие новой формации, в конце концов проиграл, отстав в техническом отношении от всей Европы. И это так. Мы, с помощью наших союзников, вы понимаете, о ком я говорю, сумели избежать поражения в этой войне и значительно усилили наши позиции. Россия – крупнейшая держава мира, охватившая все северное полушарие. Но революции нам не избежать. Поэтому мы решили возглавить ее. Мы решили провести эти реформы сверху, управляемо, минуя кризисные точки, не допуская возникновения революционной ситуации. При этом отстаивая интересы как самого государства, народов, его населяющих, так и правящей династии. Поэтому мы решили вновь обратиться к нашим союзникам за помощью. Мы знаем, что вы изучали историю и принципы развития двух новых экономических моделей общества. Знаете сильные и слабые стороны каждой из них и общее направление развития и отраслей экономики, и науки, и вооружений. Поэтому мы решили доверить вам свой щит и меч. У вас карт-бланш. Все, что вы считаете необходимым проводить, вы проводите. Но у нас есть условия. Как глава династии заявляю, мы возглавляем эту революцию. Это наше решение. В этом мы видим наше единственное спасение. Используйте любые методы кнута и пряника, но добейтесь проведения этих реформ без катаклизмов. У вас в руках вся мощь России, как экономическая, так и военная, и репрессивная. Именно поэтому вы оба и заняли эти посты. Вы меня поняли, господа? Несомненно, ваше императорское величество. Но этому будут сопротивляться представители старого правящего класса. Конечно, Виктор Александрович, нейтрализуйте их. Вы же получаете практически всю информацию о наших противниках. Знаете о них иногда больше, чем они сами. В ваших руках наша, да и ваша безопасность. Расставьте везде своих людей, свои технические средства. А Сергей Юрьевич обеспечит финансирование этих мероприятий. Действуйте мягко, но решительно. И безжалостно. Слишком многое на кону из того, что дорого мне. Александр II чуть откинулся в кресле, открыл коробку с папиросами, стоящую на столе, извлек из нее золотую зажигалку и закурил, показывая, что официальная часть закончена, и он хочет услышать мнение сидящих напротив людей. Вплоть до восхищения разработанной им программой действий. Он слегка подвинул к ним коробку с папиросами, вызвал адъютанта, тот поставил перед каждым коньяк и кофе. Щелкнув каблуками, удалился. Пауза закончилась. «Папенька всегда мне говорил, что у меня есть множество недостатков, которые будут мешать мне заниматься государственными делами. Я увлекаюсь, меня любят женщины, и я отвечаю им взаимностью. Люблю празднества, флирт, шампанское и танцы. В этом отношении я неисправим. У меня нет склонности к постоянным и ежедневным обязанностям. Как у Пушкина. Нас всех учили понемногу. Но на людей у меня нюх. Особенно если я видел их в деле. Я прекрасно помню вас обоих в Лондоне. Вы работали профессионально, ювелирно, без малейшего сбоя. При этом были хладнокровны, неторопливы и стремительны. У вас все под полным контролем, ни одного лишнего движения или действия. С того момента у меня и родилась мысль использовать эти ваши качества в масштабе всей России. Решил чуть подтолкнуть разговор в нужном ему направлении Александр II и повернул лицо к Сергею. «Дескать, ваш ход, господин премьер-министр». Сергей чуть качнул головой, принимая игру. «Да, ваше величество, вы совершенно верно упомянули слово «план». Я принес состав планового комитета при кабинете министров. Возглавит его профессор Максимцев с правами министра. Задача, которую вы поставили, может быть решена путем глубоких и тщательно спланированных реформ в экономике. При этом необходимо заранее и подготовленно ввести пакет социальных гарантий для низших слоев населения, ужесточить фискальную систему путем введения индивидуального налогового номера, который будет присваиваться всем налогоплательщикам с момента обязательной регистрации в налоговом управлении. Номер сквозной и уникальный. Учет должен быть абсолютным. Ситуацию с неуплатой налогов необходимо полностью исключить, в том числе и в Канаде. Сергей Юрьевич, это детали. Что по самой программе? Ну, будем говорить так, прямо. Если бы я ее не поддержал, то не сидел бы в этом кресле, ваше величество. План взятия Берлина хорош, Георгий Константинович, но подписать не могу. Я должен посоветоваться с полковником Брежневым. Улыбнулся Сергей, а справа раздался сдавленный смешок змея. Царь несколько недоуменно посмотрел на них. Это из старого-старого анекдота. Генералиссимус и маршал Советского Союза обсуждают план последней операции выигранной кровопролитнейшей войны, а в качестве оппонента упоминают полковника, который через 33 года после этой войны наградил сам себя Орденом Победы за эту войну, объяснил Змей. Александр II выслушал объяснение, отхлебнул коньяк и чуточку поперхнулся. Действительно смешно. Так было? Было. Весь народ смеялся. После этого партия, которая была у власти, довольно быстро потеряла всякую поддержку. Кстати, партии будет необходимо создавать, и профсоюзы тоже. А это что? Профессиональные союзы рабочих и наемных работников, отстаивающие их права. Боже мой, какие сложности! — воскликнул царь. Вдаваться в сложности он не хотел, предпочитая флиртовать с княгиней Долгорукой, молодой, высокой и красивой девицей, которая решила, что занять сердце императора в ее положении максимально выгодно. Это было заметно на балу во дворце, где были опробованы такие новшества, как шведский стол. Взамен долгого застолья с тостами, отсутствие оркестра, музыку заменили электронной. Несколько лоджес с живой музыкой, в каждой из которых был бар с опытным барменом и отличным набором выпивки. Женщин особенно поразили шезлонги эргономической формы, заказанные у Трабатини по личному дизайну Светланы из белой кожи. Светлана решила дать первый бой в Петербурге, для того, чтобы сразу привлечь внимание к своему салону и отсечь многочисленных конкурентов. Она, в отличие от остальных статс-дам, такое звание она получила в свите у императрицы, продолжала вести свое дело, перемежая появление в Зимнем дворце с показом мод, новых моделей мебели и интерьеров. Ее салон начал принимать заказы на создание интерьеров. Довольно активно она захватила почти две трети рынка, заметно расширила как клиентуру, так и студию, набрав талантливых молодых людей в Академию художеств и собрала деньги на открытие училища технического рисования, благо что необходимость в таком училище была очень велика. Петербург активно перестраивался. Многочисленные новориши от промышленности и банковского дела рванули сюда в надежде завести новые связи и знакомства. Они активно скупали недвижимость, строили доходные дома на месте бывших особняков постепенно разорявшегося дворянства. И сами создавали дворцы, спуская на внешнюю мишуру безумные деньги. Зато стал значительно укрепляться инженерный корпус. Он был составлен из инженеров, выпускников горного корпуса, инженеров путей сообщения и Михайловского артиллерийского училища. Костяк корпуса отличался высоким уровнем образования, армейской дисциплиной, склонностью к конструированию и, к сожалению, слабой экономической и технологической подготовкой. То есть могли изобрести уникальные вещи, но довести их до промышленного образца были не способны. Этих знаний у них явно не хватало. Во всех учебных заведениях были введены курсы по этим дисциплинам. И Сергей организовал годичные курсы повышения квалификации при Севастопольском университете, сделав обучение на них обязательным для подтверждения диплома инженера. Дело было в том, что состояние физических наук в таких критических областях, как и электромеханика, гидро- и аэродинамика, оптика, волны и их распространение и множество других, получили развитие в конце 19-го, в начале 20-го веков. То есть были еще неизвестны науки. Это значительно тормозило развитие как электрификации, так и индустриализации страны. Даже сопромат сформировался примерно в то же время. Таким образом, у этих людей элементарно не хватало образования, и они не могли в полном объеме исполнять свои обязанности, не говоря уже об экономической составляющей прогресса. Им продолжали читать Адама Смита, причем факультативно. В ход пошел Маркс, экономические модели, расчеты эффективности. Курсы в Севастополе стали популярны, и начал складываться костяк будущих руководителей государственных заводов, которых по пятилетнему плану вводилось до 300 в год, освобождая Россию от импорта из других стран. Потянулись сюда и инженеры из Европы и Америки. Но указом правительства их деятельность ограничили строго определенными отраслями промышленности. Особый акцент придавался строительству низконапорных гидроэлектростанций в средней полосе и на северо-западе России. Здесь находился ключ к дешевому алюминию, жизненно необходимому для производства двигателей и авиации. Строились Нижний и Верхний Свирская ГЭС. Волхов уже перегорожен. Идут пусконаладочные работы на Волховской электростанции. К концу 1859 года намечен пуск Волховского государственного алюминиевого завода. Говорить о плане ГОЭРЛО еще не приходилось. Нехватка электроэнергии была огромной. На Неве в Питере стояли баржи, на которых крутились генераторы. Одной баржи хватало для освещения не более одной улицы. Копоть и дым от них покрывали и без того грязные улицы Санкт-Петербурга слоем сажи. Над городом клубился угольный смог. Многочисленные печи, работавшие тоже на угле, превращали город в большой склад золы и пепла. Поэтому средств и людей на строительство гидроэлектростанций направили с избытком. Требовалось переходить на новую систему отопления, водоснабжения и освещения. В городе создана комиссия в помощь градоначальнику для планирования проведения таких работ. Выделялись места под котельные, реконструировалась водонапорная станция. Были привлечены частные капиталы путем активной обработки общественного мнения и создания акционерных обществ для решения этой проблемы. Второй не менее важной проблемой в Питере были легочные заболевания. Указом градоначальника были созданы районные диспансеры, содержащиеся из казны Петербурга. Для борьбы с инфекцией были привлечены и армейские медики. Была применена трехкомпонентная схема лечения – стрептомицин, изониазид и параминосалициловая кислота. Сложность была в том, что запущенных форм было очень много. Препараты не оказывают воздействия на туберкулезные микобактерии, находящиеся в инкапсулированных очагах козиоза и кавернах с выраженной фиброзной стенкой, так как козиоз и фиброзная ткань лишены кровеносных сосудов, по которым препараты могли бы проникнуть в очаги поражения. Поэтому важную роль в лечении туберкулеза имеют альтернативные методы воздействия на очаги поражения. С начала 20 века в СССР для увеличения эффективности лечения сложных форм туберкулеза наряду с ингаляциями и противотуберкулезными препаратами начали применять интертрахеальные вливания, метод введения лекарственных препаратов непосредственно в пораженное легкое. Поэтому врачи из Севастополя передали этот опыт своим коллегам в Петербурге. А так как они вылечили от туберкулеза царскую семью, то авторитет доктора Антуфьева был огромным. Его избрали президентом Императорской медицинской академии. Но Севастополь он не покинул, продолжая готовить врачей в нем и в ялтинском филиале университета. В конце концов, диспансеризация населения в СССР была признана во всем мире самым эффективным методом локализации многих заболеваний, доставшихся нам от царской России. Третью проблему сразу было не решить. Грамотность была на уровне 7-8% у женщин и 22-29% у мужчин, хотя и эти цифры реальной картины не давали. В основном у людей было неполное начальное образование. Министерство просвещения, как оно гордо себя именовало, занималось в основном высшими учебными заведениями и больше всего внимания уделяло гимназиям и закрытым учебным заведениям для обучения детей дворян. Одно хорошо, что домашнее обучение, осмеянное Пушкиным, Гончаровым и другими лучшими представителями просвещения, уступило место лицеям, гимназиям и корпусам. Но положение с образованием для остального общества было вопиющим. Министром был Евграф Колыванов, бывший томский губернатор, начальник колыванских и алтайских государственных заводов. Горный инженер по образованию, сенатор и попечитель Московского учебного округа, в силу своего возраста, а ему было под 70, оставался в плену собственных представлений об образовании начала века. Единственным его достижением стало учреждение реальных школ и училищ, что было весьма своевременным, но для них отсутствовал преподавательский состав. В большинстве реальных школ основные предметы преподавали отставные солдаты и пожилые мастера. Сам по себе министр был умнейшим и интереснейшим человеком, геологом, описавшим Донбасский бассейн и его геологию, Алтайский край и много сделавший для Сибири. Но он был стар, чувствовал себя барином и требовал, как бывший губернатор, пиетического отношения к себе. Людей подбирал по этому принципу – услужливых. Вместо него Михайлов назначил жену профессора Максимцева Веру Михайловну. В Харькове она преподавала математическое моделирование и вычислительные методы, доктор наук, как и муж. Так как муж все равно переезжал в Питер, Михайлов убедил Веру Михайловну взять на себя Министерство народного просвещения, в том числе и для того, чтобы подхлестнуть женское образование, с которым дела обстояли еще хуже, чем с мужским. А в дома начали проводить радиоточки, наладили выпуск тарелок, громкоговорителей. Появилась возможность влиять на настроение людей. Был создан информационный комитет. Фазово модулированный сигнал передавался в Москву, Киев, Харьков, Нижний Новгород. Радиостанции было решено не демонстрировать. Все шло по проводам и считалось приложением к телеграфу. Еще одним достижением стало предотвращение браков семьи Романовых с потомками королевы Виктории, несмотря на то, что она очень стремилась таким образом сблизиться с Романовыми. Здесь огромную роль сыграли доктор Антуфьев и Светлана, так как англичане начали сватать Елену Аугусту Викторию, третью дочь Виктории, за великого князя Николая. Такой расклад полностью не устраивал Сергея, и он приложил немало усилий, чтобы расстроить эти планы. Госсовет и Совет министров помещался на первом этаже старого Эрмитажа. Второй этаж занимали коллекции царской семьи, а на третьем этаже проживал наследник, Николай Александрович. По совету отца, молодой Николай частенько спускался вниз и наблюдал, что происходит на первом этаже. Наблюдал с интересом, но не пытался взглянуть слишком глубоко. Возраст еще не подошел. Ему скоро 16 лет, летом он уедет в Севастополь. Царственные родители считали, что он уже может обучаться в университете. Сергею удалось уговорить Александра I отправить сына на полгода в Трансвааль, к Сашке Астафьеву, пусть тот подучит мальца жизни. Так и поступили. И в декабре 1858 года паровой фрегат «Мирный» отошел из Ревеля в Капфорд. Самым большим неудобством в Петербурге было отсутствие административных зданий. Тот же Совет министров находился в Зимнем дворце. Несмотря на то, что здание было довольно большим, места особо не было. Каждый министр использовал собственный дом для работы. Отдельных зданий для министерств не было. Исключение составлял флот, причем только военно-морской, который обладал собственными огромными зданиями, сравнимыми с царскими дворцами. Поэтому Сергей решил установить вычислительный центр на Миллионной, в собственном доме. Так было и компактнее, и безопаснее. Благо, место позволяло. В скверике внутри колодца пришлось задействовать дровяной склад под установку аварийных дизель-генераторов. Основное питание поступало с баржи у персонального причала. Там же стоял катер, который на зиму поднимали на борт баржи. Так было сделано у многих домовладельцев, чьи дома выходили на реки и каналы. Сам ВЦ расположился на втором этаже дома 17 на Миллионной. Там же находились помещения планового комитета. Большим неудобством было то обстоятельство, что бумагу для его принтеров Тали Джиником 6306 и 6312 делали под Москвой и в Харькове. Приходилось доставлять довольно большие партии, а потом ее хранить на первом этаже. Но это было не единственной сложностью. Требовалось переделать всю отчетность всех учреждений, государственных заводов, фискальной и имущественной служб империи. И это в условиях почти полного отсутствия связи. Кроме примитивного телеграфа в распоряжении ничего не было, да и то не везде. Министерство почты и связи тоже пришлось переводить под управление поселенцев. Эти, по меньшей мере, знали, что и как сделать. Начальник узла связи стрелковки Таманцев стал министром связи. Резко возросли заказы на радиозавод в Севастополе. Сам Севас быстро рос, так как зарплаты на его заводах были выше на 25%, чем в других местах. Людей устраивало даже то, что приходилось проходить через службу безопасности и полиграф. В общем, не без пробуксовки, поезд реформ продолжил движение. К странностям премьера постепенно привыкли, хотя пресса и несколько именитых князей попытались создать определенное информационное поле и столкнуть Александра II и Сергея, напирая на то, что Александр II больше не самодержец. В конце 1859 года на Государственном совете этот вопрос был поднят в открытую министром Киселевым и обер-прокурором Синода графом Толстым. Их трехчасовой доклад, выступали они по очереди, камня на камне не оставлял от политики Сергея, который узурпировал всю власть в государстве, подрывает единство государства и церкви, разрушает первооснову православия и священное самодержавное право его императорского величества. Их выслушали, не перебивая, и Александр II, и Сергей. Государь, правда, задремал было. По окончанию доклада спросил: «Сергей Юрьевич, вот видите, сколько законов и уложений вы нарушили. Когда будет готов проект Конституции России?» «Работы по нему находятся на завершающей стадии. Через месяц он будет готов, с учетом ваших пожеланий». «Господа министры, господа сенаторы, господин обер-прокурор, мы на первом заседании действующего кабинета говорили, что наше стремление ограничить наше самодержавие полностью обдумано, обосновано, и мы сами стремимся передать как можно больше прав кабинету министров, будущей Государственной Думе и будущему Верховному Совету. У меня в руках доклад светлейшего князя Михайлова. В нем отмечается рост доходов империи на 21,8% по сравнению с прошлым годом. Государство богатеет, казна исправно пополняется, расходы и доходы растут пропорционально. Сократились доходы церкви, господин оберпрокурор? Пусть сами святые отцы беспокоятся по этому поводу. Увеличилось количество и стоимость государственного имущества, милейший Павел Дмитриевич. Вы лично доказывали моему папеньке и мне, что если мы проведем реформы и освободим крестьян, то так и будет. Было? Так точно, ваше императорское величество. Было. Но у меня не хватает людей и средств для точного учета, а его сиятельство не выделяет мне необходимых средств для увеличения штата, а призывает реорганизовать работу министерства. Что скажете, Сергей Юрьевич? Царь обратился к Сергею. Штат Министерства госимуществ раздут до предела. Новые реформы учета внедряются непростительно долго. Постоянные проволочки, приписки на местах. Выборочный контроль выявил недостачу почти 21 миллиона десятин посевных площадей, выведенных из-под налогообложения за счет взяток на местах. Я не обвиняю непосредственно его сиятельство. Никаких сомнений, в честности господина министра, у меня нет. Но навести порядок в своем министерстве ему придется, прежде чем он получит дотации на увеличение штатов. Вы слышали, Павел Дмитриевич? Государь, помилуйте. Ну как окаянных урезонить? Ввести обязательные контрольные промеры, милейший Павел Дмитриевич, сказал Сергей. А не дожидаться, когда контрольная комиссия проведет их. Я не сомневаюсь в вашей честности, граф. Знаю вашу заботу о подчиненных, что редко встречается в министерской среде. Отдаю должное вашей энергии, взвешенности поступках, последовательности в достижении цели. Но мне кажется, что вы несколько увлеклись проектом моего устранения из политики, и вместо того, чтобы разбираться в реальных недостатках работы вашего министерства, взялись поддерживать тех людей, которые желают остановить каток реформ. Они и рады этому обстоятельству, и вас первого под него и сунули. Я слишком хорошо знаю вашу роль в освобождении крестьян и проведении земельной реформы, поэтому мягко пока реагирую на недочеты в работе, милейший Павел Дмитриевич. И надеюсь, что вашей энергии будет достаточно, чтобы к маю закрыть имеющиеся недостатки. Полугода должно хватить. Граф Киселев несколько раз хватал воздух ртом, чтобы ответить, но постоянно косился на улыбающегося императора, и его смелость как рукой снимала. Он был придворным до мозга костей. Выступать против любимчика царя он побоялся, видя, что государь того поддерживает. А в далеком Йоханнесбурге вечером того же дня молодой князь Николай спросил кобру: «А ты давно знаешь князя Михайлова?» Его так воспитывали. Он обращался на «вы» только к членам императорской фамилии. Впрочем, кобра отвечал ему тем же. На недоуменный вопрос пацана «как же так?» ему доступно объяснили, что это другое государство, и власть династии Романовых сюда не распространяется. Каждый остался при своем мнении, но Александр II, отправляя сюда сына, приказал ему во всем слушаться Александра Ивановича. «Давно. Мне тогда было на 3 года больше, чем тебе. Я тогда срочную в 76-й служил. Нас Хаттаб зажал под Бамутом, раскидав по склонам снайперов с крупнокалиберками. Вывели из строя всю технику. Осень, дожди хлещут, низкая облачность. Вертухи не летают, командование ничем помочь не может. Потом говорят, что к нам ушла семерка. Что это такое, мы не знали. Ночью подошло 7 человек. Что бросилось в глаза? Кругом грязь просто непроходимая, а они пришли с почти чистыми берцами. Одеты не так, как мы, за спинами большие рюкзаки, а не эрдешки, как у нас. Все в лешаках. Сразу сели чистить оружие, а не отдыхать. Один из них сказал нашему лейтенанту: «Доложи, 7-й прибыл, и подготовь карту». А сам вытащил из чехла здоровенную КСВК и начал ее чистить с неполной разборкой. 5 уже закончили чистку, вскрыли по банке консервов, поели и прикимарили. А 2 с крупняхами продолжали готовить оружие. Они здорово отличались от нас, настоящие псы войны. Все подогнано, ни одного лишнего движения или детали, все бесшумно, очень молчаливые. Их командир собрал свою пушку, набил 2 магазина и сунул их за пазуху. «Показывай, и где были потери», — сказал он лейтенанту. Тот многословно начал давать информацию. «То есть постоянного наблюдения за противником не велось? Где труба?» Минут 20 он смотрел куда-то во тьму. Что он там видел, осталось никому неизвестно. «Все, по коням». Его бойцы встали, на головах были ноктовизоры. Он рукой показал команду попрыгать. Оставил на столе какую-то странную рацию, и они ушли. Под утро раздалось 3 выстрела из крупнокалиберных винтовок, потом несколько очередей из 2 печенегов. Чехи попытались было дернуться, но прозвучало еще несколько одиночных выстрелов, очереди из пулеметов и АГС. Мы добавили, и все стихло. Как только стемнело, чехи начали отход, сопровождаемые огнем этих двух групп. На склоне мы подобрали на утро 4 крупнокалиберных «Баретта-82». Снайперов у чехов было 4 группы. Группа 7-го помогла нам починить один из 4 БТРов, и мы все ушли вниз, оставив позицию. Уже в Осиновской на базе я подошел к 7-му и попросился в его группу. «Сержант, у меня в группе только офицеры. А где их готовят?» «Сейчас, в Новосиби». На следующий год я поступил туда, на разведывательный факультет, а потом оказался в бригаде, которой командовал 7-й. Ну, а потом здесь. Они разговаривали лежа в гамаках, неподалеку от дома, в котором жил Кобра и его семья. Густая африканская ночь была заполнена звуками ночных птиц и животных. Дом был огорожен глинобитным забором, на котором стояли датчики объема. У подростка накопилась куча вопросов по терминологии. Вдруг в руках Кобры появился АПС, а с веранды послышался квакающий звук сработавшей сигналки. «К бою! Отходим к веранде!» — тихо скомандовал он и подтолкнул замешкавшегося князя к входу в дом. «Не бежать! Медленно!» — сказал Сашка, доставая второй Стечкин. Николай пытался расстегнуть неудобную кобуру с револьвером. Вдруг раздалась очередь из АПС, звериный рык с визгом, и из кустов выскочил косматый лев. Еще очередь. Лев в прыжке заверещал и упал, не долетев до цесаревича. Раздалось еще 2 выстрела, уже в голову за ухо. Задергались лапы, хвост, пошли судороги. Через минуту лев затих. Князь смотрел на это широко раскрытыми от ужаса глазами. Попался хромоножка. Кобра держал в руке лапу льва с разодранной гниющей пястью. Достал нож и вырезал из нее колючку акации, похожую на трезубец, с отогнутыми назад 2 отростками. Это лев-людоед, он хромой, поэтому перешел на охоту за людьми. Месяц назад он от нас ушел у ротанды, убив одного из загонщиков. Можешь подергать его за усы, уже не кусается. Николай отрицательно покачал головой и ушел в дом. Там его долго успокаивала Наталья, жена Астафьева. У мальчика легкий нервный срыв. Атаки льва он не ожидал. Потом ему подарили его уши и один из клыков, нанизанных на золотую цепь. «Почему он атаковал меня?» «Ты меньше и находился чуть ближе к кустам, и не успел достать оружие. Вот и стал потенциальной жертвой. Но ведь ты попал в него раньше, чем он прыгнул. Чтобы одним выстрелом убить льва, требуется более мощное оружие. Этот пистолет предназначен для людей, а не для охоты. Останавливающее действие у этих патронов недостаточное для такого крупного животного. Так как шкура была испорчена несколькими попаданиями, да и просто была облезлая, поскольку животное болело, в подарок она не годилась. Зулусы принесли и подарили князю несколько шикарных шкур различных кошек, отлично выделанных и великолепного качества. Африка понравилась молодому человеку, и, прощаясь, он обещал вернуться. Он прибыл в Петербург через 2 месяца. Заканчивалась весна 1860 года. По пути на родину в Копенгагене он познакомился со своей невестой, принцессой Дагмар, дочерью Христиана IX, короля датского. 14-летняя принцесса должного впечатления не произвела, зато он оставил неизгладимый след в сердце девушки. Еще бы! Охотник на львов, возвращавшийся с обучения в загадочном русском спецназ, покоритель зулусов, водитель-бронетранспортер. И все с фотографиями, и даже цветными. Вот он возле убитого буйвола. Действительно, сам убил атакующего буйвола, уже после атаки льва. Вот он держит в руках толстенную, отвратительную, шумящую гадюку в песках у Уолфишбея. Вот он за рулем автомобиля и бронетранспортера. Герой, да и только. Много ли нужно, чтобы покорить сердце молоденькой девицы? Тем более, что церемония обручения состоялась, и они официально стали женихом и невестой. Вскоре его отправили в Севастополь. Правда, не на полный, а на ускоренный курс обучения, на 3 года. А в Соединенных Штатах началась шумная и знакомая президентская кампания. Многочисленный Север решил непременно победить богатый Юг. Россия соблюдала полный нейтралитет. Газеты Канады практически не освещали события, происходящие на Юге. Полным ходом шло строительство Трансканадской магистрали. Брат министра госимуществ, генерал-губернатор Канады, получил строжайшее указание Михайлова успеть до весны следующего года пустить поезда по всей линии от Квебека до Ванкувера. К сожалению, не удалось договориться о поставках рельсов на западное побережье. Тот минимум литых рельсов, который смогли поставить из Южной Африки, смог закрыть только проблему с конками в Ванкувере и был использован для строительства вокзала и сортировочной станции там. На большее ни на что не хватило. Проблема заключалась в том, что прокатных станов в западном полушарии еще не было. Западное побережье было представлено двумя городами со спутниками, где в этот момент шла золотая лихорадка. Знаменитая калифорнийская золотая лихорадка. Был организован массовый завоз китайцев с континентального Китая. Собственного белого населения было не так много, но через прерии и индийские территории сюда потянулись многочисленные повозки искателей приключений с Востока. Почувствовали отток населения и канадская Колумбия, и русская Америка. Да, немало русских пыталось бросить заниматься пушным делом и рыбной ловлей, а стать миллионерами в Калифорнии. Помочь Киселеву было нечем. Поэтому увеличили поставки катанных рельсов из Донбасса. Для окончания работ требовалось перебросить почти 200 тысяч рельсов. Благо, что шпалы перебрасывать не требовалось. Работы велись уже за Виннипегом, вышли в канадские прерии, где скорость укладки возросла до 8 км в сутки. Но впереди были скалистые горы. Плюс совершенно дурацкая граница со штатами. Дорогу приходилось вести вдоль самой границы. Туда, в скалистые горы, уже переброшены строители. Но возникли проблемы с их снабжением, так как сама дорога проходила почти в 700 километрах. Все возили на фургонах. К строительству удалось подключить многих американцев, правда, их конечной целью был не Ванкувер, а Фриско. А на строительстве они зарабатывали стартовый капитал, чтобы заплатить за столбики на участке. К сожалению, дезертирство среди этой части рабочих было обычным явлением. Слегка заработав, они бросали это грязное дело и устремлялись на запад, который их манил золотым песком и многочисленными рассказами о нечаянном и быстром обогащении. Из-за них Киселеву приходилось держать многочисленную охрану как в отрядах, так и на путеукладчиках. Не бандитствовали там только ленивые. Великий уравнитель Его Величества Кольт в шпилечном варианте уже выпускался, и выстрелы на Западе гремели вовсю. Но на локомотивном заводе в Квебеке уже заканчивают строительство последнего из шести предусмотренных бронепоезда и начинают изготовлять дизельные пушечно-пулеметные бронеплощадки. Продолжается накопление колесных пар для американской колеи в 1435, 1473, 1588 и 1581 миллиметров. Там еще продолжались колейные войны и единой ширины просто не было. Канадская же 1495 миллиметров, которой насчитывалось около 500 километров на востоке страны, уже была полностью заменена русской 1524 миллиметра. В общем, канадская Россия вовсю готовилась к будущей войне, стараясь не привлекать к этому внимания. В этот критический для стройки момент Сергей дал указание объявить о находке золота на острове Ванкувер, но право на лицензию можно было получить только отработав на строительстве трансканадской магистрали не менее 6 месяцев. Гарнизона в Ванкувере хватало, чтобы отбить любые попытки незаконного проникновения к месторождению. От желающих принять участие в строительстве не было отбоя. Свежие кадры формировали в Монреале в отряды, грузили в вагоны и отправляли на запад под охраной русской железнодорожной и канадской конной полиции. Недостатка в финансировании не возникало, так как оно шло из трех источников – акции магистрали, бюджет России и бюджет Капской провинции. Собрать в самой Канаде средства для строительства было бы невозможно. Саму эту дорогу построили уже после Первой мировой войны, финансировали строительство Банки Англии, чтобы предотвратить гражданскую войну, вызванную Великой депрессией 20-30-х годов 20 века. Не меньшую активность проявляли в этот момент Змей, который договорился с генерал-капитаном Франциско Серано и Домингес об аренде порта Гуантанамо и Адмиралтейство. Нешибко богатый будущий маршал Испании с удовольствием взял ассигнациями и вместе со своей любовницей, королевой Изабеллой II, сумел продавить это решение через парламент, собрание кортесов. Арендная плата составляла 5000 рублей в год и 500 в месяц лично генерал-капитану. Таманская нефтепромысловая компания скупила акции Меримак Компани в порт оф Спейне, и в Гуантанамо начали накапливать соляр и мазут для русского флота. Строились стационарные причалы, сухие доки. В военном отношении оборонительные сооружения в порту застыли на уровне конца 18 века. Несколько береговых батарей с единорогами прикрывали фарватер. Площадки были открытыми, пороховые склады заглублены недостаточно. Но времени на отделку помещений практически не было. Командиром базы был назначен контр-адмирал Бутаков, он же командующий Карибской эскадрой. В его распоряжении выделялись два линкора типа «Император Николай I», новенькие, только что сошедшие со стапелей в Петербурге, и «Николаеви» турбоходы с четырьмя турбинами Путиловского завода, суммарной мощностью в 60 тысяч лошадиных сил, с броней до 265 мм в наиболее ответственных местах. Но в основном применялась 125-мм хром-ванадиевая броня с поверхностным цементированием. В качестве главного калибра использовались орудия Обуховского завода 12 дюймов 305 мм дробь 52 со съемными лейнерами. Для уменьшения износа стволов основным выстрелом был полузаряд. В этом случае начальная скорость снаряда составляла чуть более 520 метров в секунду. При стрельбе полными зарядами – 875 метров в секунду. Дредноутная схема. Скорее всего, теперь она будет называться Николаевской. Две носовые башни МК-3-12 и две кормовые. Недостаточная мощность силовой установки компенсировалась большой автономностью. Форсажная мощность самих турбин была вдвое больше, но мощность была сознательно снижена производительностью котлов. Еще одно котельное отделение и вторая дымовая труба могли быть установлены, но военной необходимости в этом не возникало, поэтому помещения были отданы под судовые запасы, дополнительные танки с топливом. Трансовая корма обеспечила увеличение скорости экономического хода до 14 узлов, а максимальная скорость равнялась 21,6 узла. Постановка второго комплекта котлов могла дать прирост скорости до 30 узлов. Планировалось построить 12 таких кораблей. Два готовы, два на достройке на плаву, и шесть находилось в доках, четыре в Петербурге и два в Николаеве. Водоизмещение линкоров составляло 28 тысяч тонн. Особое внимание уделялось мореходности. Кораблям предстояло бороздить весь мировой океан. Для их обслуживания заложены доки в Монреале, Капфорте, Гуантанамо. К сожалению, приходилось учитывать то неприятное обстоятельство, что два крупнейших судостроительных завода находились в мелководном Петербурге, где 9-метровая осадка была лимитирована. Поэтому от максимального 23-го проекта пришлось отказаться в пользу доработанного гибрида Парижской коммуны из-за удачного бака и Бисмарка, но был добавлен носовой бульб. Как ни бился Сергей с командованием флота, убедить их не строить такие монстры не удалось. А состояние промышленности не позволяло запустить более современные проекты. Пока и такой гибрид требовал огромного напряжения всей страны. Но Александр II считал себя именно моряком. Как же? У него опыт шестимесячного рейдерства в Атлантике. Поэтому для него было невозможно отказаться от такого эпохального события. Россия – владычица океанов. Среди кораблей того времени это были настоящие монстры. Наличие артиллерийских и навигационных локаторов делало их по-настоящему чрезвычайно опасными для любого флота. Максимальный калибр на остальных флотах был 9 дюймов, и орудия у всех были дульнозарядными. А здесь поршневой затвор, пневматические досылатели, раздельное заряжание каждого из трех орудий в башне. Плюс огромный калибр. Плюс возможность стрелять облегченным осветительно-зажигательным снарядом на расстоянии 54 километра. В общем, еще в 1852 году артиллеристы вцепились в чертежи этого орудия и самостоятельно довели его до ума за 6 лет, замучив конструкторов и технологов Обуховского завода. А как только заработали мартены и была получена необходимая сталь, так и дело пошло. Все ж таки крупнейшее русское орудие. А уж под него и кораблики понадобились. Не могут адмиралы без игрушек. Главный выигрыш – усиление возможностей береговой обороны. Орудия и башни производятся серийно, и в главные военно-морские базы такие башни начали поставляться на постоянной основе. Вход в Финский залив должны прикрывать 4 такие батареи. Вход в Ботанический залив – 2 плюс 2. Подходы к Севастополю – 2 батареи, к Капфорту – 4. То же самое проектировалось для Канады. В нашей истории эти пушки были сняты с вооружения аж в 1999 году. Если бы не Ельцин, то стояли бы дольше. Их главное отличие от аналогов – отсутствие приливов и цапф на корпусе ствола, что разносило остальные орудия в клочья. Вот этот маленький секрет мы и будем хранить. Ради того, что наши базы будут надежно защищены, можно и потерпеть присутствие на морях и океанах артиллерийских линкоров. Производство орудий поставлено на поток. Артиллерийские локаторы идут как обязательный элемент каждой башни. А для кораблей будущего разрабатывается автоматическое 130-мм орудие в башне АК-130. Фактически главный калибр линкоров типа «Николай I» мог применяться для преодоления береговой обороны стран Балтийских проливов, Англии и некоторых других стран, но основную огневую мощь составляли сделанные в России 100 и 30-миллиметровые орудия универсальных башен «Бахча-1М», которых на каждом линкоре было 40. Они выполняли роль противоминной артиллерии, расположены были в казематах по бортам, снабжены гидростабилизаторами и автоматизированы по самое не хочу. Сам Сергей занимался судами-доками, потому что считал, что главные сражения пройдут в бассейне Миссисипи и Миссури, а там без мониторов не обойтись. Поэтому в Гуантанамо были переброшены бронемониторы Черноморского флота, а к концу 1860 года туда пришел модернизированный, в новом стальном корпусе Святослав, и его двойник занял позицию в Ванкувере. Оставалось только ждать развития событий. В ноябре 1860-го провозгласили победу республиканцев и их кандидата на пост президента Авраама Линкольна. Южные штаты заявили о начале сецессии, то есть выхода из федерации. Законодательство США не предусматривает, но и прямо не запрещает, сецессию штатов. Еще не сдавший полномочия президент Джеймс Бьюкенен объявляет решение сенатов шести штатов незаконным и объявляет их сепаратистами. Очень сильно напоминает ситуацию на Украине 2014 года. Она, правда, несколько зеркальна. Южные штаты рабовладельческие, северные штаты капиталистические. Смею заметить, что жизнь негра в северных штатах зависела только от мирного настроения публики вокруг. Если что не так, то повесят и слова не скажут. Но при найме негра на работу ему полагалось выплатить треть от заработка белого. Негры пользовались популярностью. Ради привлечения дешевой рабочей силы и была устроена сия показуха. В общем, в январе 1861 года шесть штатов объявили о выходе из состава САСШ и о создании конфедерации, пригласив остальные штаты их поддержать. В ответ в северных штатах было объявлено о мобилизации, и мужское население стало одеваться в синие мундиры со смешной шапочкой. Южане оделись в серые мундиры с голубыми штанами и создали что-то вроде конных корпусов. Эйфория от того, что можно набить морду соседям, была настолько высока, что в первый год в войска брали только добровольцев.